Глава 31. Полевые цветы. Эвандер никак не ожидал, что по пути Исидор засыплет его вопросами. «Значит, у вас тоже нет родителей?» Юноша и в самом деле не знал стеснения и не умел вовремя остановиться. Эта тема казалась ему вполне обыденной. Эвандер покраснел. «Есть ощущение, что это общая черта всех героев интересных историй. Сироты и все такое». «Ваши родители мертвы?» — продолжал Исидор. «Я не знаю», — отвечал Эвандер. «Как можно не знать такого?» «Я не знал своих родителей. Меня бросили в день моего рождения». «Понятно. Значит, вам не довелось называть кого-либо отцом или матерью?» «Я предпочел бы называть их мамой и папой, но такого действительно не случилось». Их разговор заставлял Эвандера чувствовать себя крайне неловко. Уж слишком личные темы интересовали Исидора. Самым парадоксальным образом он позволял Эвандеру подавить панику, которая в любой момент могла накатить на него во время миссии. Сопровождая Исидора, скрывавшего лицо под капюшоном, он изо всех сил старался выглядеть как настоящий стражник. Когда они достигли подножия винтовой лестницы, вокруг начали появляться люди. Костюм Исидора позволял принять его за члена культа, но им по-прежнему стоило соблюдать осторожность. «Андреа ваш друг?» «Да, совершенно верно», — ответил Эвандер. «Вы давно знакомы?» «Целых 10 лет. Мы выросли вместе в Официи». «Ясно. У меня был кролик, мой единственный друг. Его звали Линус. Однажды», — продолжал Исидор, — «Прошу прощения, мне не хотелось бы перебивать вас, но в самом деле давайте постараемся издавать как можно меньше шума. Я и так напряжен до предела. Обещаю, что отвечу на все ваши вопросы, когда мы выберемся отсюда». «На все? Даете слово?» «Может, и не на все. Во имя света, молю, замолчите», — попросил Эвандер. Исидор послушал Эвандера и последовал за ним, не сказав ни слова. Они прошли по длинным коридорам, обогнули стены, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. В наступившей тишине Эвандер стал гораздо больше обращать внимание на детали, на взгляды, которые иногда задерживались на них. К счастью, никого особенно не интересовали ни соратник культа, ни сопровождавший его новобранец. Дворец вокруг них бурлил. Мимо следовали группы людей, раздавался громкий смех дипломатов. Толпа помогала им слиться с окружающим хаосом. Наконец, Эвандеру стало неловко, и он возобновил разговор. «И что вы думаете о своем пребывании во дворце?» Исидор не ответил, погрузившись в мысли. Эвандер повторил вопрос. «Пусть вы и привыкли к роскоши, здесь все равно другой мир. А принцесса, какая она, хорошенькая?» Исидор снова ответил ему молчанием. «Вы что же, обиделись?» — спросил Эвандер. «Вы просили меня замолчать. Разве я не делаю то, чего вы хотели?» «Меня смущали ваши вопросы», — пояснил Эвандер. «Это странно. Дезидерия учила меня, что задавать людям вопросы и проявлять интерес к их жизни вежливо». «Есть разница между тем, чтобы развлекать друг друга беседой и заваливать собеседника вопросами о личной жизни». При этих словах Исидор повернул голову, явно заинтересовавшись. «Как бы то ни было, вы, должно быть, рады воссоединиться с сестрой». Юноша пожал плечами. «Я бы хотел, чтобы все закончилось удачно. Дезидерия не обязана делать все это. Ей совершенно не хотелось обижать принцессу. Моя сестра не злая». «Нет злых от природы людей. Кроме сестры Мани. Но она безумная». «Но ведь и вы не злой», — отметил Исидор. «Я так не считаю. Как бы то ни было, я не верю, что людей можно поделить на добрых и злых. У людей есть слабости, и порой они просто не могут сделать лучший выбор. Мне жаль, что там наверху я накричал на вас. Я боялся. К счастью, Андреа привел меня в чувство». Легкая улыбка коснулась губ Эвандера. «Впрочем, даже если все человечество вдруг усомнится в собственной добродетели, Андреа всегда спасет положение». «Не понимаю», — признался Исидор. «Андреа невероятный. Его нельзя как-то определить или классифицировать. Он просто Андреа». «Иными словами, Андреа не такой, как все. Но именно за это вы и любите своего друга». «Было бы грустно, стань мы все одинаковыми», — спросил Эвандер. «Дезидерия вечно говорит, что нужно стараться влиться в общество, понимать социальные коды. При этом, что странно, она всегда изолировала меня. Она не хотела, чтобы я знакомился с другими людьми». «Надеюсь, вы сможете сами объяснить ей это. Возьмите жизнь в свои руки, господин Исидор. Вы уже взрослый. Сидеть в клетке не значит жить». «Но птицы не живут одни», — возразил юноша. «Если вам так хочется в это верить», — возразил Эвандер. Физба спускалась по дворцовой лестнице, погрузившись в свои тревоги. На этот раз она шла по тем же коридорам без конкорд, которую отвели в выделенные ей покои. Сестры вызывались проводить Дезидерию до самых ворот, но она лишь отмахнулась от них. «Мне не нужно сопровождение, я хорошо знаю дорогу. Я хочу воспользоваться возможностью прогуляться по дворцовому саду». Сестры перестали настаивать, но все равно не спускали с них глаз. Дезидерия не обманула их. Она прошлась по длинным аспидным проходам, спустилась в зеленую зону под дворцом. Вокруг безупречно выстриженных деревьев распускались большие цветочные рощи. Желоба с водой питали глинистую почву, и иногда приходилось переступать через них. Однако безмятежность этого места ничуть не успокаивала Физбу. Природа будто вторила ее настроению. Густые серые облака опустились ниже обычного, и внимательный взгляд мог бы уловить в них краткие отблески золота. Ветер трепал кроны деревьев, удушливая погода намекала на скорый дождь, но самые чувствительные улавливали, что воздух заряжен светлой пылью. Часы Мельхиора не врали, собиралась буря. «Вы злитесь?» Впервые вопрос Пирама изумил Физбу. Она подумала, что отверженному наверняка трудно распознавать эмоции, ведь он испытывает их так редко. «Немного», — вполголоса признала девушка. Она воспользовалась тем, что Дезидерия чуть-чуть обогнала их и сказала: «Я чувствую себя пешкой. Меня давно нанимают исключительно ради моих способностей. За меня решают другие. Мы лишь служим власть имущим, подстраиваемся под их желания. Мы похожи на этот сад». «На сад?» — неуверенно переспросил Пирам. «Все подогнано, подрезано. Люди хотят контролировать буквально все. Растения, благословленных. Я думала, что ваша хозяйка другая, что она понимает нас, но она отдала конкорд понтифику, и Андреа...» Пирам не стал спорить с Физбой. У него не было ни одного аргумента в защиту Дезидерии. «Значит, вы предпочитаете полевые цветы?» Это неожиданное замечание поразило Физбу. Она расслабилась, уловив слабую улыбку Пирама. Она была редкой гостьей на его лице. «Получается, я угадал», — продолжил он. «Тот букет был от вас?» — изумилась девушка. «В таверне вы казались такой грустной. Я решил, что цветы поднимут вам настроение». «Так и вышло», — запинаясь, ответила Физба. «Означает ли они...» Собственная мысль показалась ей глупой. Отверженные не способны испытывать любовь, как и любое другое чувство. Пирам объяснил. «Я принес цветы, чтобы вы не чувствовали себя одинокой. Я не такой, как вы. Свет не коснулся меня. Однако отверженные и благословленные имеют много общего. Люди смотрят на нас одинаково. Мы могли бы помогать друг другу». Эти слова заставили Физбу задуматься. Она постаралась развить метафору Пирама. «Я не хочу быть подрезанным и подвязанным цветком в королевском саду. Мы полевые цветы, очень разные, искренние. Иногда нас считают сорняками, но чаще не понимают и боятся. Есть ли в нас яд? Напротив, когда нас срывают, мы увядаем. Природа создала меня свободной, и я хочу расти на воле, свободной от всех правил». На этот раз задумался Пирам. Эхо слов Физбы достигло его сердца, ожесточенного отсутствием света. К моменту, когда Дезидерия подошла к фонтану, настроение Физбы заметно улучшилось. Фонтан изображал Гермиону, известную акварию, сотворившую залив между островами Перламутрового архипелага. Из ее рук вытекали потоки воды, которыми она так умело управляла при жизни. «Вы знали, что понтифик захочет оставить Конкорд?» — в лоб спросила Физба. «Нет», — призналась Дезидерия. Лаконичный ответ аристократки не удовлетворил Физбу. «И что же вы планируете делать теперь?» «Ничего. Самое главное, что нам удалось проникнуть во дворец без подозрений». «Мы вызываем подозрения самой своей природой», — возразила Физба. «Они ведь точно решат, что Конкорд ваша шпионка, а вы бросили ее там». «Было бы куда подозрительнее отказать понтифику. Тогда бы он точно не поверил, что я хотела нанять ее на свадьбу». Дезидерия действовала строго в соответствии с планом. Но на этот раз Фисби это не понравилось. Аристократка заметила это и высказала свое неудовольствие. «Мне не нравится тон, которым вы разговариваете со мной сегодня. Не считая даже того, что вы заговорили с понтификом, хотя я просила вас этого не делать». Фисба уже собиралась съязвить в ответ, когда вдали показались две фигуры. Она почувствовала облегчение, когда в стражнике ей удалось разглядеть Эвандра. Он справился. Рядом с ним шел юноша, переодетый братом Света. Незнакомец едва поспевал за быстрыми шагами ее друга. Благодаря экспериментам Андрея Фисба узнала Исидора. Настоящего Исидора. Дезидерия растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Вы вовремя», — выговорила она. «Да, но я почти не верил, что мы успеем», — выдохнул Эвандр. «Почему ты весь мокрый?» — удивилась Фисба. «Я потом тебе объясню». «Ты, как всегда, пунктуальна, Дезидерия. Меня никто не предупредил», — сказал Исидор без какого-либо упрека. «Прости меня. Если бы я отправила кого-нибудь с письмом, нас бы раскрыли». Фисба заметила что-то незаметное, но крайне важное в ее словах. Она не умела безупречно определять эмоции так, как это делал Андреа, но точно могла заявить, что Дезидерия едва сдерживается, чтобы не обнять брата. Их разговор прервал раскат грома, отчего они еще сильнее ощутили, что за ними следят. Дезидерия заметила свое отражение в одном из верхних витражей и сразу же осунулась. Она подала Исидору знак, быстро увлекая брата за собой. «Нам нужно уходить как можно скорее». «Уходить? Подождите!» — воскликнула Фисба. «А как же Андреа?» Дезидерия ничего не ответила и бросилась по тропинке между деревьями. Но Фисба не собиралась так просто отпускать ее. Девушка решительно перегородила Дезидерии путь. «Мы не оставим Андреа здесь. У них и так Конкорд в заложниках». «Они заперли Конкорд?» — икнул Эвандр. «Нас не было выбора», — все больше напрягалась Дезидерия. Аристократка имела все основания нервничать, ведь за ней вели пристальную слежку. В любой миг их могла схватить стража. «Нас видели. Я точно знаю, чувствую. Больше ждать нельзя. Останемся здесь, и все пойдет прахом», — занервничала она. «Мы рассчитывали, что вы защитите нас», — заспорила Фисба. «Равно как и я рассчитываю на Андреа. Ему нужно проявить лишь каплю находчивости». «Вы хотите бросить Андреа и Конкорд?» — закричала девочка. «Я вам больше не верю! Прекратите делать вид, будто вы все предусмотрели! Это все ложь! Вы многого не учли! Я уверена, вы ничего не знали о том, что завтра будет пыльная буря! Вы же знаете, что это такое!» Дезидерия начала сверлить ее взглядом, но Фисба не отступала. «Андреа так или иначе попадется! Если понтифик Люминария, то ему так же легко обнаружить того, кто использует свет, как увидеть пламя факела в ночи. Завтра Андреа станет маяком, и понтифик будет видеть лишь его. Хуже этого ничего не придумаешь. Вы же видели, как Андреа реагировал, пока понтифик был на пурпурной вилле? Подумать только. И вы обещали ему найти ответы на вопросы о его матери? Это были лишь пустые обещания, чтобы заставить его поверить вам. А теперь, когда Исидор пропал, Андреа станет идеальным подозреваемым». Услышав такую перемену в голосе, Исидор, шатаясь, пошел прочь. Дезидерия рыкнула и последовала за ним, пытаясь успокоить. Она повернулась к подросткам и зло бросила. «Думайте обо мне что угодно. Для меня самое главное — спасти брата. Вы хотели выбор? Так получайте. Можете бежать со мной и спастись, а можете рискнуть и попытаться спасти друга». Эвандр глубоко вздохнул, но не стал долго размышлять над ответом. «Западный офицы — семья. Андреа — часть этой семьи. Моей семьи. У вас есть господин Исидор, а у нас Андреа. Мы никогда его не бросим. Мы дали друг другу слово, что выйдем отсюда вместе». Фисба утвердительно кивнула головой. На этот раз вмешался удивленный Исидор. «Я думал, Андреа ваш друг. Так он на самом деле ваш брат? Я не понимаю». «Некоторые связи нельзя объяснить или понять. Однако они существуют. Связь между мной, Андреа и Фисбой именно такая. Мы не уйдем отсюда без него». «Как вам будет угодно», — в спешке сказала Дезидерия. «Пусть свет защитит вас. Я искренне желаю вам успеха, что бы вы теперь ни думали обо мне». Обескураженный Исидор последовал за ней, понимая в лучшем случае половину происходящего. Через несколько метров Дезидерия остановилась, заметив, что Пирам по-прежнему молча стоит рядом с Фисбой и Эвандером. Его решение нельзя было трактовать как-то иначе. На этот раз он отказывался следовать за своей госпожой. Предательство Пирама поразило ее в самое сердце. Но она подавила и никак не выказала свой гнев. Ей не удастся образумить его ни сейчас, ни потом. Если бы Дезидерии пришлось пожертвовать самым ценным союзником ради спасения Исидора, она бы сделала это, не задумываясь. Она пожертвовала бы и собой. Несмотря на благодарность Пираму, Фисба не могла избавиться от горечи во рту. Дезидерия так красиво врала ей и великодушно наставляла. Она говорила, будто борется за всех девушек вроде Фисбы, и ее слова внушали ей веру в человечество и будущее. Все оказалось ложью. Дезидерия вовсе не боролась за нее. Она оказалась такой же, как все. Дезидерия и Исидор исчезли из садов, возложив на плечи друзей куда более опасную задачу. Ивандер повернулся к Фисбе. «Ну, что теперь будем делать?» «Ты серьезно считаешь меня мозгом операции?» — тревожно воскликнула девушка. «Да, из нас троих ты самая умная. Извини, Пирам, ничего личного». «Я и не собирался спорить», — согласился отверженный. «Вы не можете сделать меня ответственной за все происходящее. Жизни Андреа и Конкорд на кону!» — отбрыкивалась она. «Успокойся, зачем так переживать?» Ивандер усадил ее на край фонтана Гермионы. Прохладные брызги успокоили Фисбу, и ее быстрое дыхание замедлилось. Девушка нервно потерла запястье. Ее пальцы нашли браслеты, которые Дезидерия купила на рынке. В голову Фисбы пришла идея. Она сняла браслеты. Девушка больше не боялась быть пойманной и не собиралась прятаться. Эти украшения были символом ее рабства, в котором Дезидерия участвовала наравне с прочим миром. Мысли с огромной скоростью кружились в голове Фисбы. Наконец она встала с победоносной улыбкой. «Я знаю, что нам делать. Мы отнесем браслеты Конкорд». «Не вижу связи», — засомневался Ивандер. «Изначальная договоренность подразумевала, что Конкорд вернется в Офицы, а не останется во дворце. Понтифик застал нас врасплох. Пирама и меня во дворце знают. Более того, нас видели вместе с Дезидерией. Мы не сможем проникнуть туда незаметно. Ты, Ивандер, пойдешь с нами, по-прежнему играя роль стражника. Мы сделаем вид, что несем Конкорд браслеты. Они скроют ее запястье во время свадьбы, чтобы не нервировать гостей». «Согласен. Так мы сможем вернуться во дворец. А как выйдем?» «Ну, этого я еще не придумала. Придется импровизировать, простите». «Извиняться не за что. Ты здорово придумала. Я знал, что ты самая умная из всех нас». В обычное время Фисба съехидничала бы в ответ. В этот раз только неизменный оптимизм Ивандера давал им силы, чтобы не сложить руки. Он торжествующе провозгласил: «После операции по спасению Исидора начинаем операцию по спасению Андреа».